Сегодня ей снова снились жирафы. Правда, на этот раз они были не цветными, а черно-белыми. Белый, словно седой жираф, дрыгался и прыгал вокруг нее, как малый ребенок, не давая пройти. Лара сворачивала в сторону, но жираф всякий раз снова становился у нее на пути. В конце концов она не выдержала, топнула ногой и крикнула: «Уходи отсюда! Что ты вертишься возле меня? Я не люблю белый цвет!» Странно, но жираф наморщил лоб, и выражением лица и глазами он вдруг стал разительно похож на Пашу. Взгляд такой грустный, губы надулись, Лара чуть не заплакала от того, что обидела его, а он взял и убежал прочь в разноцветный красочный лес. Лара проснулась и долго размышляла над этим сном. И почему это она не любит белый? Очень даже хороший цвет, цвет вишневых лепестков и свадебного платья, которое она когда-то наденет. А если речь идет о ее волосах, то лучшего и не придумаешь. Но еще страннее, при чем здесь Пашка, из чего это ей стало его жаль? Пашка предатель, и ей более совершенно не интересен. Ну и ладно, приснился и приснился. Она встала с кровати. Потянулась, улыбнулась всходящему солнышку. На небе не облачко. День будет хорошим, а сегодня он, хороший день, очень нужен. Как-никак поход на шашлыки коллективом. Да что там коллектив, главное, что будет Кирилл. Это важнее всего. Последние дни Лара едва ли перемолвилась с ним больше, чем парой слов. Работа так засосала, что времени ни на что не осталось. Еще этот американец достает, за 3 дня звонков 10. Все про эту краску заладил. Какие же они дотошные, эти иностранцы. Некогда ей краску искать. Может, и выкинула вовсе. Зря она тогда сказала, что подарит ему флакончик. Вовсе этот Джек не дотошный, а просто-напросто жадный. Недаром говорят, что иностранцы сплошь жмоты. Небось, так размечтался о халяве, что теперь ночами не спит. Выпив кофе с мороженым почти что залпом, Лара влезла в любимые джинсы, надела толстовку, подкрасила глаза. Ну вот, теперь можно идти. На раскладушке спала Варя. Она бормотала что-то на непонятном языке. Лара усмехнулась. Совсем подруга заучилась со своим английским. Тихонько, стараясь ее не разбудить, девушка взяла ключи, темные очки, сумку и, аккуратно закрыв дверь, вышла из квартиры. Между 5-м и 4-м этажом на холодной батарее лежала кошка. Вся черная, только лапки белые. Увидав Лару, она жалобно мяукнула, а затем спрыгнула на пол и пошла навстречу. Лара остолбенела. «Только не это, не подходи ко мне!» Предостерегающе вытянув руку вперед, попросила она. Лариса с детства была суеверной, особенно если дело касалось черных кошек. Но это усатое бестие, по всей видимости, человечий язык не понимало. Ласково мурлыча, выгибая спину, она обошла девушку со всех сторон, тем самым очертив круг несчастья. Теперь Ларе не выйти отсюда без жертв. «О, нет!» – простонала девушка и шагнула вперед. Кошка промурлыкала и, довольная сделанной пакостью, снова запрыгнула на батарею. Помедлив в нерешительности, Лара побрела вниз. Предчувствие грядущих несчастий ощущалось весьма явственно, оставляя на языке горький вкус, вкус беды, вкус полыни. И не зря. Едва успела она выйти из подъезда, как чуть не попала под проезжающий мимо автомобиль. Машина остановилась, громко сигналя. Водитель, высунув голову из окна, набросился на Лару с нецензурными выражениями. «Блондинка, можно не смотреть? Бог мозги не дал!» орал он. «Это все черная кошка», растерянно объяснила Лара. Мужик покрутил пальцем у виска и поехал дальше. Лара совсем поникла. «Нет, ну ведь и вправду кошка виновата. Вот попадос». Лариса сделала несколько шагов и снова остановилась. Рюкзак. Его нет, дома забыла. А ведь вчера весь вечер набивала его всякими нужными вещами. Только с ней может такое быть. Вся на нервах, ругая и кляня бедную черную кошку, девушка помчалась обратно к подъезду. «Надо, чтобы кошка обратно перебежала мне дорогу», — решила она. «Тогда точно все получится». Лариса забежала на 4-й этаж, заглянула вверх. На батарее, сладко потягиваясь, лежала кошка. Судя по мурлыканью, она была довольна сложившимися обстоятельствами. «Эй, киса! Кс-кс-кс!» — позвала ее Лара. «Иди сюда! Перейди ко мне дорогу, кисуня!» Кошка посмотрела на девушку и зажмурилась. Лариса топнула ногой. «Иди сюда, — говорю, — дорогу мне перейди». Никакой реакции. Лара вконец разозлилась, подбежала к кошке. Пыталась схватить ее, но та вдруг угрожающе зашипела. «Ну и сиди тут, дура!» Сдалась Лариса и устремилась к квартире. Рюкзак, разумеется, был на месте, висел на крючке в коридоре. Варя уже встала и гремела на кухне посудой, весело напевая что-то по-английски. Здорово выучилась, а ведь приехала всего-то с Украины. Не окликая ее, девушка схватила рюкзак и выскочила из квартиры. Она бежала вниз, перепрыгивая через ступеньку. Главное не упасть и не сломать ногу. Ступеньки закончились двумя большими черными ботинками. Лара как раз вошла в кураж и чуть не врезалась в неожиданное препятствие. Сманеврировать удалось в последний момент. Буквально чудом изменив траекторию движения, девушка подняла голову и не поверила своим глазам. «Джек!» «Привет!» — улыбаясь во весь рот, проговорил иностранец. Сейчас Ларе было точно не до разговоров. Через 40 минут электричка. До нее еще ехать на троллейбусе, потом на метро. Может, Кирилл уже ждет? Да Джека ли при таких обстоятельствах? «Здравствуйте, Джек. Я, простите, тороплюсь», — сходу начала Лара, надеясь, что мужчина ее поймет и пропустит. Но, увы, не понял. «Лара, я много времени не занимать. Я хотел спросить у вас краска». Вот ведь привязался любитель халявы. Вот поэтому они на Западе так хорошо и живут, что все очень экономные. Лара презрительно поджала губы. Такая жизнь не по ней, это точно. «Джек, поймите, мне пора бежать», — взмолилась она. Иностранец не сдавался. «Вы сейчас такая красивый. Вы видели фотографии. Великолепно. Прирожденная модель. Я хотел сделать вам новую укладку. Можно я к вам прийти домой и краска посмотреть?» «Да нету ее этой краски», — Лара начала злиться. «Может, Варя ее случайно выбросила. Давайте по поводу прически поговорим завтра. Звоните, все вопросы по телефону решим. Все? Я могу идти. Джек, сори». «Дайте один локон», — задыхающимся взволнованным голосом заявил Джек и вытащил из кармана ножницы. «Мне надо эксперимент. Надо структуру волос узнавать. Помогите, Лариса. Мне очень надо». Этот сумасшедший взгляд, эти ножницы, эти непонятные слова – все это очень испугало Лару. Неужели Пашка прав, и вокруг полным-полно охотников за ее скальпом? Вот ведь вляпалась. Лара отступила на несколько шагов назад, уперлась в ступеньки лестницы, схватилась за перила. «Джек, мне сейчас некогда. Давайте потом. Я и краску потом подыщу», – прошептала она еле слышно. «Лара, мне надо сейчас». Джек двигался к ней с видом маньяка. «Может, этот стилист давно уже в международном розыске? Ой, точно, какой из него парикмахер? Выходит, стилист – это его бандитская кликуха. Может, хобби у него такое – затыкивает девушек ножницами до смерти, а потом срезает у своей жертвы локон. Эдакий финальный аккорд, стильный штрих, возлюбленный серийными убийцами и режиссерами остросюжетных фильмов». Сердце рухнуло в пятки. Тем не менее, девушка постаралась не показать вида, до чего же ей страшно. Пятясь, она поднималась по ступенькам, не в силах оторвать взгляд от искаженного злобой лица. «Оставьте меня в покое! Мне ехать надо!» — повторяла Лариса, как заведенная. «Я в покое никого не оставлять», — засмеялся Джек. Только теперь Лара обратила внимание, насколько злые и холодные у него глаза. «Особенно вас! Дайте свои волосы и краска, или будет плохо». «Ну точно, маньяк, вот и вляпалась. Мамочка, прости меня за вранье и за то, что не приехала к тебе на Новый год», — мысленно взывала Лариса, все еще продолжая пятиться. Держа наготове ножницы, Джек неуклонно поднимался вслед за девушкой. Еще немного, и будет действительно плохо. Что же скажет мама, когда ей сообщат о гибели единственной дочери? А Пашка? Интересно, как он отреагирует на ее смерть? Впрочем, гадать было бесполезно. «Или пан, или пропал», — подумала Лара и сделала резкий рывок вперед. Оттолкнув американца, не ожидавшего сопротивления, ага, небось, не на американскую домохозяйку нарвался, девушка побежала вниз. Джек бросился вдогонку, но Лара успела нащупать в темноте кнопку, выбежать на улицу и захлопнуть за собой тяжелую металлическую дверь. Теперь, пока американец разберется с дверью, у нее будет несколько спасительных минут. Девушка понеслась прочь. Хорошо, что она в джинсах и кроссовках, так бежать гораздо проще. «Галантный, вежливый, хороший, вот дура!» – пыхтела Лара на бегу. «И ведь знала, что нельзя этим иностранцам верить. Позарилась на фотосессию, идиотка. А как он оживился, когда ножницы вынул? Нет, маньяк, ну точно маньяк. На совести этого стилиста ни одна загубленная молодая жизнь. Краска ему нужна, идиотка!» На остановке уже стоял автобус. Лара забежала внутрь, спряталась в толпе, испуганно глядя по сторонам. Когда автобус поехал, она, наконец, немного успокоилась. Взглянула на часы, электричка уже через 20 минут, не успеет. Опасения Лары сбылись. После пробежки по метро, заскакивания в вагон уже почти на ходу, расталкивания локтями всех и вся, чтобы выскочить первой, Лара все равно прибежала на пустой перрон. Электричка уехала. Следующая через час. Это ж надо так попасть. Лара была готова плакать. Кирилл ее разлюбит. Ну, точно разлюбит. Мобильник разрывался от Машкиных звонков. «Маш, я опоздала», – плаксивым голосом проговорила Лара. «Да блин, мы так и поняли», – сказала Машка в ответ. «Никто почти и не приехал. Нас тут всего 3 калеки. Я, Светка, Анька да Гера с Вадиком». «Подожди, а Таня, Антон, а Кирилл? Они где?» «БМП. Без малейшего понятия», – отчеканила Машка. «Короче, давай подъезжай на следующей электричке, а то напьемся без тебя». Без Кирилла Ларе вообще не улыбалась куда-либо ехать. Она присела на скамейку и набрала его номер. Кирилл взял трубку не сразу. Судя по голосу, он еще спал. «Кирилл, а ты разве не едешь?» – спросила его Лариса. «Слушай, я проспал», – промямлил монтажер. «Не успеваю никак. Ну, может, позже подъеду». По его тону Лара поняла – не подъедет. Говорит так, чтобы она не обиделась. Это было чертовски несправедливо. Она, рискуя жизнью, отбивалась от маньяка, бежала за автобусом, выдержала бои без правил в метро, и все это зря? «Мог бы и предупредить, я бы тогда тоже не парилась», — воскликнула Лара и нажала на кнопку отбоя. «Нет, ну это несерьезно», — думала девушка, шагая назад к метро. «Может, она себя как-то не так ставит? Почему Кирилл обошелся с ней по-свински? Или он мстит ей за то, что вместо прогулки Лара отправилась на фотосессию? Почему в тот самый момент, когда ей казалось, что все, Кирилл у нее в руках, он мечтает о ней, оказывается, что она ему нафиг не нужна?» Лара прошла через турникеты, ни капельки не удивившись, когда они чуть не прихлопнули ее, несмотря на действующий билет, и поехала назад. Она вспомнила об американце только когда уже подходила к подъезду дома. Ее охватила дрожь. А если он еще там, в подъезде? А если он вообще в ее квартире? Мамочки родные, ведь Варя дома. Что, если она открыла ему дверь? Она вообще жива? Девушке так и представился зловещий новостной столбик. Американский стилист-гастролер появился в Москве. Известный американский маньяк, убивший 1000 юных женщин, прозванный стилистом за привычку брать с трупа своей жертвы прядь волос, действует теперь в Москве. Первыми его жертвами стали Лариса М. и Варя Н., причем девушки сами открыли дверь своему убийце. После совершения 1001 и 1002 преступления стилист с места происшествия скрылся. Следите за нашей колонкой, в которой мы будем помещать отчеты о его дальнейших гастролях. Этот убористый газетный текст на миг показался Ларе таким реальным, что девушка пошатнулась. «С вами все в порядке?» — вежливо спросил проходивший мимо интеллигентный старичок. Лариса только кивнула. Вмешивать старичка в разборки с маньяком было бесполезно. Дождавшись, пока мужчина отойдет подальше, она вытащила телефон и набрала Варю. Сердце глухо колотилось в такт гудкам вызова. Первый, третий, десятый. Абонент не отвечает. Беда. Может вызвать полицию? А что им сказать, что час назад здесь был подозрительный мужчина? Тогда где он сейчас? Что, если этот стилист убил Варю и уже скрылся с места преступления? Лара стояла в раздумьях, как вдруг увидела шагающих за ручку Кирилла и Алинку. Они о чем-то мило ворковали. Алина улыбалась и выглядела достаточно счастливой. Так они вместе? Так вот в чем дело. Зачем же тот цирк, что они перед ней разыграли? «Замечательно, Кирилл», — Не удержалась Лара от восклицания. «Значит, и вашим, и нашим, да?» Она смотрела ему в глаза, но видела, как усмехнулась Алинка. «А ты впрямь подумала, что он меня бросил ради тебя, да? Тоже мне королевна. Ты теперь мне должна. За поцелуй с моим парнем платить надо», — съязвила кобра. Лара почувствовала себя полной дурой. «Так вы не расставались? Это все вранье? Зачем?» Она смотрела только на Кирилла. Тот отвел взгляд, уставившись на свои ботинки, словно никто к нему и не обращался. «Просто так», — ответила за него Алька. «Какой же ты все-таки обманщик! Я тебя совсем другим представляла. Я сама придумала себе красивый образ, а ты... ты ничтожество!» Эмоции овладели Ларисой настолько, что она уже не могла находиться рядом с этими ужасными людьми. Рванув вперед, девушка обогнала обоих. Кстати, потом только подумала, а зачем они вообще направлялись в ее подъезд. И проскочила все лестничные проемы, даже не вспомнив об американце. Только закрыв дверь, Лара вдруг подумала, что боялась Джека. Ну и хорошо, что этот стилист ей не попался, иначе ему не повезло бы столкнуться с разъяренной женщиной, справиться с которой не по силам никакому маньяку. Но какой Кирилл все-таки гад! Так ее обмануть! А кобра... Она так натурально изображала горе, когда звонила Ларе недавно. «Привет. Что-то случилось?» Из ванной выглянула Варя. «Это не ты мне на мобильник звонила?» «Я...» Лариса медленно сползла по стенке, сев в коридоре на голый пол. Но теперь это уже не так срочно.